больший игрок. Люби меня, как я тебя. А может быть, еще сильней. Люби меня, как я тебя. Я так хочу любви твоей. Пускай другие игроки смакуют счет победы. Поняли еще, что в лаврах счастья нет.